Хлева надо рубить по весне и по валушу, произносит она наконец. С каких животов? Холопов всех распустил, дитю и приходится одному биться в лесе в экое погодье. Не путем баишь, жена, укоризненно отвечает Кирилл, помедлив. Христос не велел работить и братью свою. По Божьей надобно. Дети, восклицает Мария с тихим отчаянием, кабы не дети, Петя вон мужиком растет. Арфоломей, когда что, самоуком ухватит у Стефана, а так-то растила, ночей не спала, в крестьяне пойдут. Петр подымает взгляд, готовный, светлый, молчит, но ясный так, и пойду, мол, что такого? Не ссорьтесь только из-за меня. По что перебрались сюда? Третий год бьемся, бормочет Мария, склоняясь над шитьем. Ни почету, ни службы, княжей. Люди уходят, который добрый работник, ты всякому вольну даешь. Осталась, почитай, одна хлебоясть. Яков есть, веско замечает Кирилл. И Яков уйдет. С безнадежным отчаянием восклицает Мария. Яков не уйдет, убежденно и строго сводя хмурью, все еще красивые седые брови, возражает Кирилл. Мария коротко взглядывает в укоризненные очи супруга и еще ниже склоняет голову с белыми прядями седины, что предательски выглядывают из-под повойника. «Прости, Лада!» — винится она в полголоса. «Чую, не то молвила. Токма в Ростове хоть Стефана выучили, а здесь одни медведи. Умрем в одночасье. Господь не оставит детей жена. Все врутся его, вздыхая, отмолвливает Кирилл. Подумав, он добавляет. «Премного... величахуса, краснохожаху, в золоте и серебре. Гордых смиряет Господь». «Ты ли величался?» — голос Марии звучит глубоким, лебединым горловым переливом, ломается и тонет в молчании. «Любимый Ладо, жалимый, неталантливый мой», — досказывает за нее тишина. Снова хлопает настылая дверь. Стефан появляется на пороге кирпично-красный с мороза. «Трофим опять коням сена не задал», — громко и возмущенно говорит он с порога. «Пристражил бы ты его, батя!» Он скидывает настылый зипун, вешает шапку на деревянную спицу. Пробираясь к столу, роняет, словно бы невзначай, для матери с отцом. До ночи не воротят, поеду встреч. Вьюга воет. Во снежных крохотных оконцах, прорубленных всего полтора бревна и затянутых пузырем, смеркается короткий день. Но вот, наконец, на дворе скрипят долгожданные сани. Слышно, как фыркают кони. Петр со Стефаном оба срываются с мест и, наперегонки, ухватывая зипуны, вылетают из терема. Тут уже в синих сумерках грудятся вазы. Кони тяжко дышат, шумно отфыркивают сосульки с морд. Мокрая шерсть в кольцах закуржавила от инея. Варфоломей с Сонькой оба по уши в снегу шевелятся у вазов. «Припозднились! Пробивали дорогу», — весело объясняет сизый Варфоломей прыгающими губами. Его всего трясет, но покраснелые, исхлестанные снегом глаза сияют гордостью победы. Ведь ему пришлось несколько часов подряд по грудь в снегу пробивать дорогу коням. И на последнем выезде лопнул гуж, и он, срывая ногти, развязывал и развязал таки застывший на морозе кожаный узел и передергивал гуж в хомуте и затягивал вновь немеющими на холоде окровавленными пальцами. И все-таки довез, дотянул, не бросив ни которого в пути как ему советовал Онька и как, приходя в отчаяние, подумывал было он и сам, все четыре груженные воза, и теперь уже все позади, и братья сгружают сено, и выползают холопы на помощь, и чубары, что шел передовым по грудь, увязая в сугробах, и храпел, и бился в хомуте, и прыгал заячьим скоком, грозя оборвать всю упряжь, тоже не подвел, возмог, выстал, вытащил таки. А сейчас стоит, кося глазом и поводя боками, и тепло, и не больно прихватывает Варфоломея большими зубами за рукава и стылые полы зипуна, тычется мордою в руки и грудь Варфоломею, соскребая об него сосульки с усов и губ. «Балуй, балуй!» — радостно бормочет Варфоломей, распрягая коня, а тот сам, сгибая шею, помогает стащить хомут с головы, и, освобожденный от сбруи, переступив через оглобли, сам, волоча уздечку, уходит в загон к сбившимся в кучу коням. Варфоломей догоняет Чубарова, сует ему в рот оставшийся в мошне огрызок хлеба, и пока конь, благодарно кивая головою, грызет, снимает заледенелую узду. Здесь, за бревенчатую стеною терема, уже не так резко сечет ветер, от коня пышет жаром, и Варфоломей на минуту прижимает ладони к потной и мокрой шее Чубарова, чуя, как живит конское тепло, одеревенелые пальцы.